Лебедев скрипнул зубами. На его бледном лице появилось выражение то ли ярости, то ли безумной любви. Я забыл их всех. Всех, кого расстрелял. Я никогда не смотрел в их глаза, где за секунду до выстрела горела звериная жажда жизни. Я спускал курок и погружался в темный восторг таинства. Истинная святость и настоящий грех непостижимы, как слишком низкая и слишком высокая нота. Но их слышат там. Лебедев поднял указательный палец вверх и прислушался к тишине. От влажного жара плавился воздух, словно мы были у котлов преисподней. Лебедев говорил торопливо, захлебываясь словами. Он спешил высказать то, чему не мог подобрать слов. «Я понимаю так. Человечество — часть живой материи, способная к эволюции. Эволюция ведет к Богу, революция — к сатане. Человек должен вырасти над собой, стать вровень с Богом. Но для этого не подходит обычный человеческий материал. Чтобы приблизиться к этой идее, Гитлер создал тайный круг СС. У нас свой круг, орден меченосцев. Все мы из бывших. Мы, господа, никогда не жалели красное быдло, пусть сгинет в свальных ямах истории. Ты тоже из бывших. Наверняка твой отец тоже частяк, золотопогонник. Породу невозможно стереть. Поэтому мы с тобой родня. Кровь, чистая кровь, вот наш пароль. Нас всего 12. Мы не знаем имен друг друга. Наши имена известны 13-му, великому красному легату. Он дворянин, единственный из дворян, уцелевший в кремлевских верхах. В 1907 году он сидел в бакинской тюрьме с самим Верховным. Потом стал меньшевиком и по заданию Временного правительства должен был арестовать Ленина. И после всего этого он сумел доказать свою преданность Верховному. 300 тысяч отправил под расстрел собственноручно, служил как пес. Когда ему сам по вертушке звонил, тот вскакивал и в струнку вытягивался. А ваш легат Вышинский? Лебедев удивленно взглянул на меня и ответил уклончиво. Александра Януарьевича иногда величают Ягуарьевичем. Ну вот, тебя уже и убивать пора. Я знаю, что ты должен меня расстрелять, как только получишь перстень. Знаешь и идешь? У меня нет выхода. Лебедев взглянул на меня сбоку как-то дико, по-конски, одним глазом. Ладно, успокойся. Молотку твою вызволим. Тебе придется ненадолго усыпить постовых и дежурного на телефоне. Но это когда будем ее выводить на свежий воздух. Лебедев посмотрел на часы. Пора. Вперед, заре, навстречу! Лебедев отпер своим ключом боковую дверь люк. Оставь тряпье здесь, бросил он через плечо. Мы вынесем ее из морга и оживим в этом подвале. Не дрей, факир! Наш план вполне удался. Лебедев пропустил меня внутрь и зажег свет. Смотри, здесь даже красиво, прошептал он едва слышно, но под высокими сводами вздрогнуло гулкое эхо. Мы шли по залам подземной лаборатории. Лебедев, перетянутый портупеей, казался еще тоньше и выше. Он вышагивал с четкостью механического человека. Я едва поспевал за ним на подгибающихся ватных ногах. Мы были в самом сердце Боровицкого холма. Здесь, под Кремлевской стеной между Мавзолеем и храмом Василия Блаженного, пряталось ледяное капище смерти. Термометр на стене показывал 3 градуса тепла. На стенах стыла липкая изморозь. Ей же холодно в ее ледяном гробу, подумал я.